Он сознавал всю опасность таких мыслей, иногда специально стараясь надолго сохранять полностью человеческое обличье. Но появлялся очередной вурдалак, с которым слишком опасно сражаться, оставаясь человеком. Или, уснув вечером в трактире человеком, он просыпался от укусов клопов. Или ночью становилось плохо видно дорогу. Что может быть сильнее соблазна легкого решения практически любой проблемы? Так или иначе, но кинув взгляд на предоставленную трактирщиком кровать, Олег решительно демонизировался, предпочитая риск необратимого превращения в демона, опасности быть выпитым насухо полчищем клопов, которыми так и кишел древний матрас. Наутро Олег проснулся от уверенного стука в дверь. Было уже довольно поздно, ярко светило солнце и пели птицы. Кроме того, только вчера вечером он в очередной раз принял решение избегать демонических наклонностей и вообще быть белым и пушистым. В смысле перестать впадать в гнев по любому, даже самому малому, поводу. Именно это и позволило Олегу удержать на самых кончиках пальцев мощный фаербол, энергии которого вполне бы хватило, чтобы испепелить и дверь, и наглого визитера, стучащего в нее. «Чего там?» — гаркнул он вместо этого. «Я же сказал, меня не будить!» «Прошу прощения, ваша милость!» Голос трактирщика презрядно дрожал. «К вам посланник от княгини Бельской!» Олег мысленно выругался. Дрожь в голосе трактирщика, крупного малого, отнюдь не производящего впечатления пугливого человека, могла означать только одно. Он, сам не заметив этого и помимо своей воли, вложил в голос солидную дозу инфразвука. Это происходило с ним уже не первый раз и очень Олегу не нравилось. Он предпочитал пугать людей только тогда, когда ему это было надо, а не тогда, когда у него портилось настроение. Впрочем, сделанного не воротишь. «Сейчас иду!» — крикнул Олег, меняя обличье на человеческое и позаботившись исключить из голоса внушающие страх обертоны. Быстро одевшись и умывшись, он спустился вниз. Там его дожидался молодой человек лет 18 на вид, в чрезвычайно роскошном костюме пажа. Заметив Олега, он быстро вскочил и почтительно поклонился. «Доброе утро, лэр! Позвольте представиться. Я Анджей Дешан, личный паж ее светлости, княгини Катины Бельской. Прибыл сюда по ее просьбе. Ее светлость приглашает вас на завтрак». Олег улыбнулся. Он хорошо отдохнул, рука болела немного меньше, и настроение поднялось. «Благодарю за любезное приглашение. Буду рад засвидетельствовать ее светлости свое уважение. Однако позвольте поинтересоваться, нет ли тут какой ошибки? Я не имею чести быть знакомым с многоуважаемой княгиней. Возможно, вы меня с кем-нибудь спутали? Вы лэр Ореох, прибывший в империю из вольных баронств месяц назад и зарегистрировавший свидетельство охотника ведьминой пяди? Да, это я. В таком случае никакой ошибки нет. Я все же не совсем понимаю, чем заслужил подобное приглашение, и как ее светлость могла знать о том, что я остановился здесь. При этом вопросе трактирщик как-то суетливо направился на кухню. К сожалению, княгиня не имеет обыкновения сообщать мне свои источники информации и посвящать в свои планы. Может быть, вам имеет смысл спросить об этом ее саму? Анджей оказался довольно ехидным типом. «Хорошая мысль!» Олег широко улыбнулся, показывая, что оценил шутку. «Следую за вами». Около дверей таверны стояла роскошная карета. Похоже, княгиня была весьма богата и старательно это демонстрировала. Внутри также царила роскошь. Откинувшись на мягкое, обитое бархатом сиденье, Олег расслабился. Мерное покачивание навевало сон, и он уже совсем собрался было немного подремать, однако вскоре карета остановилась. «Мы прибыли. Прошу вас, лэр, Паш предупредительно распахнул дверцу.